Глава 24. Наконец, сонная атмосфера в городке всколыхнулась, и очень сильно. Назначен был день суда над убийцей доктора. В городке только об этом и говорили. Некуда было уйти от этих разговоров. При каждом намеке на убийство у Тома кровь стыла в жилах. Нечистая совесть и собственные страхи подсказывали ему, что такие речи при нем ведутся неспроста, что это его щупают. Его от них все время кидало в дрожь. Он увел Гека в укромное местечко, чтобы поговорить с ним и хоть немного отвести душу, дав волю языку и разделив таким образом бремя горя с другим страдальцем. Кроме того, он хотел убедиться в том, что Гек умеет держать язык за зубами. «Гек, ты кому-нибудь говорил?» «Про что?» «Сам знаешь, про что». «Разумеется, нет. Ни слова. Ни единого словечка провалится мне на этом самом месте. Почему ты спрашиваешь?» «Так, я боялся». «Ну, Том Сойер, это уж последнее дело, если мы проболтаемся. Не сносить там тогда головы, ты ведь сам знаешь». Тому стало полегче. Помолчав, он спросил. «Гек, ведь тебя никто не может заставить проговориться». «Заставить меня проговориться? Ну уж нет. Разве если мне захочется, чтобы этот дьявол Метис меня утопил, тогда, пожалуй, я позволю себе проговориться, не иначе». «Вот это хорошо. Я так думаю, что пока мы держим язык на привязи, никто нас не тронет. А все-таки давай опять поклянемся молчать, так вернее будет». «Согласен». И они опять дали клятву с подобающей торжественностью. «А что толкует Гек? На кого говорят? Я столько наслушался, что и не разберу». «Что толкует? Да все одно. Мефф Поттер, Мефф Поттер, Мефф Поттер. Аж на в пот меня кидает, когда я это слышу. Прям ушел бы, куда глаза глядят, и спрятался где-нибудь». «Вот-вот, и со мной тоже. А ведь пропащен человек. Тебе его не бывает жалко». «Ну да, бывает, очень часто даже. Не стоящий он человек. Но ведь зато и зла никому не делает. Поудит немного рыбки, чтоб было на что выпить, а больше шатается без дела. Ну так ведь, Господи, все мы это делаем, или почти все. А все-таки он добрый, раз он отдал мне половину рыбы, припасенной им на обед, когда ее и на одного человека было мало. А сколько раз он заступился за меня и выручал из беды?» «А мне он чинил и насаживал крючки на мою удочку. Хотелось бы выручить его оттуда». «Эва, куда хватил? Как же мы его выручим-то? Если мы его выпустим, его опять поймают». «Да, поймают. Но я прям слышать не могу, когда его нещадно ругают за то, чего он не делал». «И я тоже, Том, понимаешь? Вдруг говорят, что у него самая разбойничья морда в целом городе, и девятся, как это его давно не повесили». «Да, да, так и говорят. Я своими ушами слышал, как говорят, что если его оправдают, то наши парни сами с ним расправятся по закону Линча». Мальчики долго еще толковали между собой, но не нашли большого утешения в этой беседе. В сумерки они шатались возле маленькой уединенной тюрьмы, быть может, в смутной надежде, что случится что-нибудь особенное, что сразу выведет их из затруднения. Но ничего не случилось. По-видимому, ни ангелы, ни волшебницы не интересовались злосчастным узником. Мальчики сделали только то, что делали часто и раньше. Передали Поттеру сквозь решетку немного табаку и спичек. Он помещался в нижнем этаже, и сторожей поблизости не было. Его благодарность за такие приношения всегда и раньше смущала их совесть. А в этот раз она кольнула их еще больнее. Они почувствовали себя подлыми предателями, когда Поттер сказал им: «Добрые вы, ребятки. Больше всех здесь жалейте меня. Я этого не забуду. Я часто говорю себе, ведь я всем ребятишкам чинил змеев и всякие штуки показывал им. И где лучше удить? Слом, жил с ними в дружбе, а теперь, когда старый Меф в беде, все его забыли. Кроме Тома и Гека. Эти не забудут, думаю я. И я их не забуду. Да, ребятки, я сделал страшное дело. Видно, хмель меня так одурманил. Только этим и могу себе объяснить. А теперь меня за это повесят. И по делам. Пожалуй, оно для меня и лучше. По крайней мере, я так надеюсь, что лучше. Ну да не будем об этом говорить. Я не хочу вас огорчать. Вы со мной по-дружески поступали. Я только вот что вам хочу сказать. Если не хотите сюда попасть, не напивайтесь, ребята. Во хмелю человек сам в себе не волен. Станьте немного в сторонке, вот так. Когда человек в такой беде, отрадно видеть дружеское лицо. Ко мне сюда никто не ходит, кроме вас. Хорошие вы, ребятки. Влезьте один другому на спину, чтобы я мог до вас дотронуться. Вот так. Ну, теперь давайте руки. Ваш-то пролезет в решетку, а моя слишком толста. Маленькие ручонки и слабые, а все-таки они много помогли Мефу Поттеру. И помогли бы еще больше, если бы могли». Том ушел домой совсем несчастный и всю ночь видел страшные сны. На другой и на третий день он с утра и до вечера шатался возле суда, порываясь войти и насильно сдерживая себя. С Геком было то же самое. Они тщательно избегали друг друга. Оба от времени до времени уходили, но непонятная сила снова влекла их обратно. Когда кто-нибудь выходил из зала суда и рассказывал, что там происходит, Том с жадностью ловил каждое слово, но вести приходили все неутешительные. Бедный Поттер запутывался все больше и больше. Под конец второго дня в городке все были того мнения, что показания индейца Джо не опровергнуто, и нельзя было даже сомневаться в том, какой приговор вынесут присяжные. Том в эту ночь поздно вернулся домой и, как водится, влез через окно. Он был в страшном возбуждении. Прошло несколько часов, прежде чем он уснул. На другой день весь город с утра толпился возле зала суда, так как это и был великий день. В набитой битком зале было одинаково много и женщин, и мужчин. После долгого ожидания вошли присяжные и заняли свои места. Незадолго перед тем ввели Поттера, бледного, исхудалого, растерянного, в оковах, и усадили на скамью подсудимых. Оттуда он был видим всем и каждому. На видном месте сидел и индеец Джо, спокойный, как всегда. Снова наступила пауза. Затем вошли судьи, и шериф объявил заседание открытым. Зашептались между собой адвокаты, писцы зашуршали бумагами. Все эти проволочки и подробности создавали атмосферу тревожного, напряженного ожидания. Первым был вызван свидетель, видевший, как Мев Поттер умывался в ручье рано утром в тот день, как открыто было убийство. Он показал, что, завидев его, Мев Поттер бросился бежать. Предложив еще несколько вопросов, прокурор сказал защитнику: «Теперь ваша очередь». Подсудимый поднял на него глаза, но тот же снова опустил их, когда его защитник сказал: «Мне не о чем спрашивать». Следующий свидетель показал, что он нашел нож возле трупа убитого. И опять на вопрос прокурора защитник ответил: «Я не имею предложить никаких вопросов». Третий свидетель присягнул, что часто видел сказанный «нож» в руках Поттера. И опять защитник отказался предлагать ему вопросы. На лицах присутствовавших выражалось неудовольствие. Что же это за защитник такой? Неужели он так-таки и не попытается выручить своего клиента? Несколько свидетелей показали, что Поттер, приведенный на место убийства, держал себя как виноватый, и этих адвокат отпустил, не предложив им ни единого вопроса. Все клонившиеся к вреду подсудимого подробности, памятные читателям сцены, были выяснены и подтверждены под присягой вполне достоверными свидетелями. Но ни один из этих свидетелей не был подвергнут защитникам Поттера перекрестному допросу. Недоумение и недовольство публики выражалось ропотом, вызвавшим даже замечание со стороны председателя. Прокурор поднялся с места. «Вполне благонадежные свидетели, которых даже и простое слово выше подозрений, под присягой установили тот факт, что это страшное преступление совершил никто иной, как несчастный, сидящий на скамье подсудимых. Больше мне нечего прибавить». Бедный Поттер застонал и закрыл лицо руками, тихонько раскачиваясь взад и вперед. В зале суда царило тягостное безмолвие. Многие мужчины были тронуты, женщины плакали от жалости. Тогда поднялся защитник. «В начале заседания я намеревался, как и дал понять это, доказать, что мой клиент совершил это страшное преступление в состоянии невменяемости, в бреду, вызванном опьянением. Но я переменил намерение и не буду обращаться к снисхождению присяжных», обращаясь к приставу. «Введите Томаса Сойера». На всех лицах, не исключая самого Поттера, выразилось удивление и вопрос. Все взоры с любопытством приковались к Тому. У мальчика был совсем растерянный вид. Он страшно трусил. Его привели к присяге. «Томас Сойер, где вы были 17 июня около часу ночи?» Том посмотрел на железное лицо индейца Джо, и у него язык прилип к гортани. Слушатели притаили дыхание, но свидетель молчал. Через несколько мгновений, однако, мальчик настолько овладел собой, что все расслышали его тихий, но внятный ответ. «На кладбище». «Пожалуйста, говорите немного громче, не бойтесь. Итак, вы были на кладбище». Презрительная улыбка промелькнула на лице индейца Джо. «Не находились ли вы поблизости могилы горца Вильямса?» «Да, сэр». «Пожалуйста, громче. Как близко вы к ней находились?» «В двух шагах, как теперь вы от меня». «Вы спрятались или стояли на виду?» «Спрятался». «Где?» «За вязами, что у края могилы». Индеец Джо чуть заметно вздохнул. «С вами был кто-нибудь еще?» «Да, сэр, я пошел туда, сэр». «Остановитесь, погодите немного. Нет надобности называть сейчас вашего спутника. В свое время мы допросим его. Вы что-нибудь принесли с собой на кладбище?» Том колебался, он, видимо, был сконфужен. «Говорите, не бойтесь. Истина всегда почтенна. Что же вы принесли с собой туда?» «Только мертвую кошку». По зале пронесся смех. Председатель позвонил в колокольчик. «Мы представим в виде доказательства скелет этой кошки. А теперь, мой друг, расскажите нам все, что вы видели. Все, как было, без утайки, и не бойтесь ничего». Том начал сперва нерешительно, потом постепенно увлекся. Речь его полилась живее и плавнее. Скоро в зале суда раздавался только один его голос. Публика с разинутым ртом, затаив дыхание, ловила его каждое слово, не замечая времени. Так она была увлечена и потрясена этим рассказом. Общее волнение достигло предела, когда Том дошел до сцены убийства. А когда доктор хватил Мефа Поттера доской по голове, и тот упал, индейец Джо кинулся на него с ножом и... Трах! Быстрее молнии Митис кинулся к окну, растолкал пытавшихся удержать его, и был таков.